Упряжки медленно удалялись от одинокой еранги. В тишине весеннего вечера громко каркали вороны, кружившие над дымовым отверстием еранги. «Это ужасно!» — содрогнувшись, произнес Бартлетт. «Такой крохотный народец и столько людей теряет!» «Если бы те силы, которые вы затратили на доказательство возможности существования человека в Арктике и на поиск новых земель, вы направили на исследование души северного человека. Весь мир и человечество обогатились бы гораздо более ценными приобретениями, нежели клочок ледяной пустыни, затерянный в ледовитом океане». Тихо, но размеренно сказал Джон. Голод затронул и жителей большого селения Уэлен, но все же не так сильно. Здесь не было теней, отдаленно напоминавших человека, которые встречались в иных селениях. Перекочевав и накормив собак, путники двинулись в Кеннискун к Роберту Карпентеру. Торговец встретил гостей громкими восклицаниями, и, не дав опомниться, тут же потащил их в свою природную ванну на горячие ключи. «Я читал в прошлогодних газетах об экспедиции Стефансона», заявил за ужином Карпентер. «Это грандиозная затея. Честное слово, она меня больше заинтересовала, чем начало военных действий в Европе». Карпентер чувствовал себя среди гостей весело и непринужденно. Он громко говорил, то и дело отдавал приказания жене и дочерям, которые не успевали вносить угощения. За отдельным столиком чуть поодаль расположились Катактовик и Тнарад. Они молча ели и даже не прислушивались к разговору белых людей. Капитан Бартлетт, разомлевший после живительной ванны среди девственного снега, поднимал тост за тостом. «Предлагаю выпить за мужественный народ Севера», — провозгласил он, обращаясь в сторону Катактовика и Тнарата. «В таком случае им надо налить тоже», — заметил Карпентер и потянулся к ним с бутылкой в руке. Договорились о том, что Джон и Тнарат дальше не поедут. Дальнейшую судьбу капитана Карлука брал на себя Роберт Карпентер. «Возвращайтесь к себе», — отечески говорил торговец. «Я слышал, что вы пережили трудную зиму, лишились вельботов». «Суров север, суров», — повторил он, делая озабоченное лицо. «С непривычки здесь трудно». Джон и Тнарад взяли у Карпентера в кредит патроны, порох, немного чаю, сахару, табаку и пустились в обратный путь. Капитан Бартлетт и Катактовик направились на юг вдоль скалистых берегов Берингова моря. Через некоторое время им встретился чиновник русского правительства барон Клейст, который помог им добраться до бухты Провидения. Отсюда Бартлетт отплыл на китобойном судне «Герман» в Сент-Майкель на Аляске и послал канадскому морскому ведомству уведомление о случившемся. Русское правительство и Соединенные Штаты Америки, чьи берега были ближе всего к месту бедствия, взяли на себя задачу спасти остаток экипажа «Карлука», находившийся на острове Врангеля. Американское правительство направило к заполярному острову судно «Медведь», а русское правительство — ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Однако русские суда, уже находясь в виду острова, неожиданно повернули обратно –